это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще. А слова, как птички, улетают в небо. Небо то, в котором ты ни разу не был. Я тебя с собою в небо подыму. Крылья за спиною я распущу. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще. Ничего у тебя не прошу, просто голос услышать хочу. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне. Скажи, пожалуйста, алло, это все, что нужно мне еще.